Первая любовь Алика из соседнего переулка. В апреле 42-го Алик Глонти из соседнего переулка, ему было 15 лет, безнадежно влюбился в красавицу Лейлу из нашего переулка, в которую были влюблены все. Я тогда жил в Тбилиси у Верико. Алик писал стихи о своей первой любви, читал их инвалиду финской войны, безногому сапожнику Вартану, у которого работал подмастерьем. Вартан слушал стихи, слушал, а потом решил: «Стихи — это для уха, а я тебе сделаю для глаз». И пошил Алику ботинки с каблуками из пластигласа и в каблуки вмонтировал лампочки на батарейках. Наступаешь, лампочка зажигается. Когда стемнело, Алик стал ходить по нашему переулку под окнами Лейлы туда-сюда. Ходит, а каблуки мигают. Очень красиво. И Вартан тоже прикатил на своей тележке, любовался издалека. Но недолго Алик ходил. Бабушка Лейлы вышла на балкон и накричала на Алика: «Ты зачем, идиот, тут своим светом мигаешь? Хочешь, чтобы на наш дом немцы бомбу скинули? Убирайся, чтобы я тебя больше не видела». Во время войны Тбилиси не бомбили, но немецкие самолеты иногда летали над городом и зенитки постреливали. А потом в мастерской, когда Алекс, трудом сдерживая, чтобы не заплакать, вынимал лампочки из каблуков, Вартан сказал: «Были бы у меня ноги, я бы по 10 лампочек на каждую сделал, и плевать мне было бы на любовь и на первую, и на последнюю».